Ритм обдуманный, неотразимый, и такое впечатление простоты, легкости, свежести. Мне вспомнились школьные шарады и те спектакли, которые мы разыгрывали детьми после посещения театра. А Мейерхольд, ведь это совсем другое. Последние дни у меня было досадное чувство, что я все забываю сказать тебе о чем-то важном, неотложном и крайне необходимом для нас обоих, в особенности для меня. Теперь вспомнила. Ничего, что я постарела. Стареют, когда этого хотят, говорят французы. Я стараюсь увидеть себя в зеркале твоими глазами. Твоя Л. 10 декабря 29 года, Париж. Мне захотелось составить свой инвентарь. Вызвано это желание предчувствием скорой смерти. Это странно хотя бы потому, что на днях я была у врача, и он сказал, что я почти здорова. Вообще говоря, я спокойно отношусь к мысли о смерти. Но если ученые найдут средства вечной жизни, и ты будешь жить, а я умру, это обидно. В том, что задача бессмертия будет решена, я не сомневаюсь, но так как при моей жизни этого, очевидно, не случится, ничего не поделаешь, надо умирать. Надеюсь, что это случится не на Корсике, а в Париже, где меня, по крайней мере, сожгут. Вот видишь, я еще диктую условия. Пишу я все это шутя, но мысли у меня серьезные. Как всегда, они соединяются с желанием рассказать себя. Сделала я, конечно, мало. Более того, чувствую, что только начинаю работать. Это относится прежде всего к композиции, в которой мне лишь недавно удалось, кажется, найти свое. Самое трудное было преодолеть или даже забыть готовые формы, то есть в сущности почти все, чему меня учили. Это происходило мучительно, долго, а совершилось в одно мгновение. Однажды в Бонифачио, вернувшись в сумерки домой с этюдов, я вдруг увидала странную, полную внутреннего напряжения, совершенно неизвестную мне картину. Непонятно, что было изображено на ней, и только вглядевшись, я поняла, что это мой собственный холст, малярия в Порто-Веккио, который я бросила ради какой-то другой работы. Холст косо стоял у стены, и, может быть, ракурс и сумерки сделали то, что я увидела только цветовые пятна, но в таком оригинальном и остром сочетании, о котором я прежде не могла и мечтать. Прислушиваясь к этому впечатлению, я еще добрых месяца два работала над этой картиной. Холст небольшой, написан он о малярии, конечно, но в тютчевском понимании этого слова. «Люблю сей Божий гнев». Я работала, вспоминая тот благословенный день, который мы с тобой впервые за 10 лет провели, не расставаясь. Итак, сделано мало. Самое главное, может быть, впереди, и все же достаточно, чтобы исполнилось то, что мне суждено. Помнишь, я писала тебе, что Алексей приезжал в Париж и передал мне через одну знакомую даму, что будет счастлив увидеться со мной. Я поняла по его намекам, что он не переставал следить за моей жизнью все эти годы. Теперь он снова просил передать, что весной будет в Париже и что ему необходимо поговорить со мной по делу. 20 декабря 29 года, Париж. Миленький мой, ты меня напугал. Конечно, жаль, что твоя командировка сорвалась, но и ты пишешь, что не намерен с этим примириться и вновь будешь хлопотать. В твоем письме я почувствовала отчаяние, что вовсе на тебя не похоже. Я-то была почти уверена, что скоро ты не приедешь. Я плохо разбираюсь или даже почти не понимаю тех особенностей твоей нынешней жизни, которые могут тебе помешать приехать в Париж. Я часто вижусь в последнее время с Нестроевой, и хотя между нами, я в этом давно убедилась, не может быть женской дружбы, которой мне так не хватает, наши встречи неизменно волнуют меня». Она человек сложный, и не моего ума дело разобраться в этой сложности, или, вернее сказать, содержательности. Я только чувствую в ней завидную способность становиться вровень со своей поэзией, причем это происходит естественно, само собой. И еще одно. Подчас мне кажется, что в ней соединилось много людей, то ссорящихся между собой, то сохраняющих напряженное согласие –